не мог понять, вы не проснулись еще или что? Я не мог. Вы их улицу всегда, да, вот. Какими купюрами у вас там? Заберу вас, ладно. Алло. Алло. Да, здравствуйте, да. Это Игнат. Вы мне звонили по поводу... Поздновато перезвонил. Я просто на совещании был, вот только освободился, его как раз набрал, потому что телефон очень нужен, там очень много важной информации. Я понял. Сейчас, одну секунду, давай, я тебе сейчас перезвоню. Одну Хорошо, секунду. Спасибо. Алло, да-да. Алло, Игнат. Да-да-да, а как я мог к вам обращаться? Меня Алексей зовут. Смотри, Игнат, тебя набирал Славик вообще? Ты договорился о месте встречи, там, где мы увидимся? Нет. Не набирал. Может, я не слышал. Ты занят был это? Что-что? Ты занят, я говорю, был, да? Да, я был на совещании. А, я понял. Игнат. Да. Вот я только что набирал его. Он мне говорит, что он с тобой разговаривал. Ты мне говоришь, что ты не разговаривал. Зачем ты меня обманываешь? Зачем? Давай начнем с этого. Давай. Ну, в смысле? Я с ним не разговаривал. Ну как не разговаривал? Если я тебя набирал, ты был в режиме ожидания и его набирал. Он тоже был в режиме ожидания. Потом я с ним созвонился, говорю, что ты говорил. А, так, да, то может быть он был, я может вас перепутал. Да, это он был, я с ним говорил, да. Так я тебя спросил с ним, ты говорил? Да, я перепутал просто ваши номера. Я же, знаете, они же у меня не записаны в контактах. Я поэтому перепутал номера. Да, я с ним говорил. Ну, о чем, где вы договорились встретиться? Ну мы договорились на сельпо встретиться. Через сколько? Минут через... Да, хорошо. Смотрите, давайте, знаете, как сделаем? Она в руки деньги брать не будет. Ага. Вы сейчас введите в терминал половину суммы, она подойдет на экране, отдаст вам ваши... Через 25. Я понял, по вашему рождению, что ты готов дать? Что-что? По вашему рождению, что ты готов дать за него? Ну, я готов дать за него 4000, там очень много важной информации. Я понял, Игнат, смотри. Давай делаем так. У тебя ручка есть, пожалуйста, ручка-листочек? Что-что? Да, есть ручка-листочек. Записывай на телефон, а ты уберешь телефон, ты номер возьмешь. Поэтому телефоном мы с тобой разговаривать не будем, договариваться ничего не будем. Я понял. Я на другой номер, я тебе сейчас все скажу, где, кто, через сколько ты его заберешь. Записывай, 095. Да. Нет, я говорю тебе не в телефон. Я тебе говорю, ручка есть под рукой? Ты мне опять говоришь, да. Ну, я записывал на телефон. Я записываю. 0,95. Какой ты найдешь? И мы с тобой договоримся. И через сколько мы с тобой увидимся. Идет? Да, идет, конечно. Выключай, я проверю, звони из другого номера. Хорошо. Хорошо. В общем, это Чепушила сказала по старой схеме набирать через другой номер, свой выключить, поэтому звоним с другого телефона. Алло. Алло, да, это Игнат. Ага, Игнат, я понял. Значит, смотри, ты освободился полностью, все? Да, я освободился. Смотри, на сельпо, через сколько вы договорились с Костей? Ну, через минут 20 быть там уже. Через 20? Ну да, 15-20 минут. Я понял. Давай так, ты подойдешь, я тебе перезвоню с этого номера. Это ты у кого? Это ты взял телефон? Это мой второй телефон, рабочий. А, рабочий твой, второй. Хорошо, смотри, я тебе перезвоню на этот номер. Угу. Ровно через полчаса. Полчаса. Давай. Да, понял. Я его все беру. Ты на центральном входе стоишь, я тебе звоню, говорю, ну, или вообще тебя состыкую с девушкой, прямо тебе с девчонкой состыкую, ладно? Я прямо с девушкой состыкую, понял? Угу. Там с ней на связи будешь. Все, тот телефон ты не включаешь, пока не заберешь свой телефон. Я понял, Да. Все, давай, полчаса, давай. Все. Алло, да. Алло, записывай номер, они там рядышком, записывай, набирай. Записываю. 097. 097. 04. 04. 18. 18. 621. 621. Это я сейчас должен набрать туда? Да, туда набери, это человек подвозит девушку, они там вместе. Смотри, тебя как он себя зовут? Игнат. Игнат. А, тебя Игнат зовут? Да. А что ты в Вайбере как Глеб? Я не знаю, это не мой Вайбер вообще, у меня нет Вайбера на телефоне. Как это? Нет, если твой номер ввожу, высвечивается, ты что? Ты Глебушка высвечивается. Я не знаю, у меня нету Вайбера на этом телефоне, я пользуюсь только WhatsApp'ом. Как это у тебя нету? Ну, ты что, ты вообще на приколе, да? В смысле на приколе? Я вот уже подъехал к сельпо, у меня зеленая Нива. подожди, я что-то не понял вообще, что ты мне рассказывал, у тебя нет вайбера, ну как это нету, если твой номер выйдет, я бы встретил с Олегом. У меня нет на этом номере вайбера привязанного, алло, Алексей. Вы мне просто не хотите телефон отдавать? Что-то ты не договариваешь мне, по-моему. Вы мне телефон не хотите отдавать? Да мне он не нужен, мне только его можно выкинуть, и все, ты что, не понимаешь? Там просто очень важная штука есть, отзип называется на телефоне. А мне без разницы, что там есть. Я в него все равно не залезу. Ты что, не понимаешь сам, что в айфон не залезу, я пришла. Ты же понимаешь, что ты как. Ну вот я подъехал на зеленой Ниве. Я понял, что на зеленой Ниве. Меня интересует другое. Почему ты говоришь, что у тебя нету вайбера? Вот мне что интересно. Я не могу понять, вы там не проснулись еще или что? Я не могу понять. Я не проснулся. Хорошо, набирай человека, а не там, набирай. Слышишь? Слышишь? А нахуй ты людей наебаешь, ты чертила подзаборная, нахуй? Очкатая пидорша, сука, съебала с эфира. Что ты, бля, боссаный, блядь? На горами нормально кормят, ты, тварь, блядь? Последние, сука, глаза повыбиваю, пидорша. Давай, подъезжай, сука, мразь. Как кровь будешь платить, гребень ебаный, как кровь будешь на лошади. Да, гребень ебаный, гребень ебаный. В общем, это Чепушила мне написала в вайбере, блядь. Он, у нас тут перевозчик не въебаться, блядь. О, мне пишет вайбер, братан. Все пишет. Что ты еще хочешь? Что ты, обоссанный, блядь? Что там заставляют, блядь, звонить людям наебывать, да, чтобы тебя в жопу не ебали? Ну, хоть будешь, чтобы зрение лучше было. Давай, да? Послушай, у меня зрение появится. Давай, давай, не рассказывай мне, чертила, блядь. Хуйло обоссанное. Что ты там, блядь, ебут тебя на зоне, дружок? Давай, давай, старый, можете пару рублей скинуть.